я так растолстела, что на мне джинсы не застегиваются», — таким же шепотом грустно сообщила она. «Да ладно», — не поверил Коля. «По-моему, ты как была худая, так и осталась». «Ну, джинсы думают иначе. Я в них влезть не могу. А есть хочется. Просто ужасно». «Да брось ты, от двух блинов ничего не будет. Давай я тебе положу». «Нет», — закричала Настя с таким ужасом, словно ей предлагали гадюку, фаршированную жабами в соусе из тараканов. Присутствующие немедленно впились в нее глазами. «Ты че, Павловна, тебе Силуянов предлагает что-то неприличное? Он хочет на тебе жениться?» Зарубин, как всегда, отреагировал первым. «И правда, Каменская, чего кричишь-то?» — подхватил хозяин дома. «И тарелка у тебя пустая. Что-то не так?» Настя решила не ломаться и сказать все как есть. Ей не поверили, и пришлось приподнять длинный свитер и показать свой позор. «Да, бедняга», — посочувствовал Ольшанский. «Хочешь, я тебе яблочко принесу?» На яблоко она согласилась и сгрызла его мгновение ока, так как была голодна. «Ну ладно, коль рот у тебя свободен, и ты не ешь, тогда ты и начнешь», — велел следователь. «Надумала что-нибудь за два дня?» Настя надумала. В деле Ларисы Риттер они перебрали возможность обмана со стороны всех. Они подозревали во лжи или просто недобросовестных, пристрастных показаниях Валерия Риттера, его мать, домработницу, мать убитой Ларисы. И ничего не складывалось, как бы они ни крутили. Но они не учли одного человека, саму Ларису. Все говорили правду, а она лгала. И тогда сходится почти все. «Лариса не бросила в свое время Владимира Харченко», — говорила Настя. «Она пошла на сговор. Лариса выходит замуж за богача Риттера. Тот прикладывает усилия к тому, чтобы раскрутить жену и сделать ее известной, после чего она разводится с ним и возвращается к Харченко. Именно поэтому у матери Ларисы и возникла иллюзия, что ее дочь быстро приняла решение выйти замуж за Риттера. Ничего не быстро. Лариса встречалась с Риттером достаточно долго, и все это время они с Харченко обдумывали свою комбинацию. А матери, вполне естественно, она ничего не сказала, но был нюанс. Как сделать так, чтобы Риттер захотел помочь жене? И как сделать так, чтобы он не очень-то домогался ее в постели и уж тем более не приставал насчет детей? Ответ – прикинуться нежной, наивной и беспомощной, во-первых, и наркоманкой, во-вторых. Если не колоться, а якобы принимать таблетки, то обман раскрыть практически невозможно. То она веселая, то подавленная, то возбужденная, то сонливая, то не ест целыми днями, то у нее зверский аппетит. В глазки капнула капельки, и зрачок сужается или расширяется, это уж как захочется. Вот тебе и вся картина наркотической зависимости. А чтобы все было достоверно, нужно периодически давать мужу и прочим обитателям дома возможность находить пустые упаковки от сильнодействующих лекарств. История с картиной для выставки в Германии – ерунда. Такой выставки там не планируется, я проверяла. Именно поэтому в гостях у Риттеров никогда не бывали ни мать Ларисы, ни ее подружка Лена Завьялова. Лариса встречалась с ними в других местах. Представляете, что с ними было бы, если бы вместо разумной, спокойной и прагматичной Ларисы они увидели бы дурочку-свистушку? И никакой другой в присутствии мужа и свекрови Лариса быть не могла. Это очень утомительно — строить из себя то, чем ты не являешься, на протяжении многих месяцев. Отсюда и длительная отсидка Ларисы в мастерской под видом интенсивной работы. Это было, так сказать, первым этапом операции. «Нифига себе!» — протянул Зарубин. «И сколько там всего было этапов?» «Три», — уверенно ответила Настя. «Так, по крайней мере, мне кажется». «На втором этапе Лариса обнаруживает, что прикидывается дурочкой, которая к тому же имеет обыкновение накушаться таблеток и засыпать в самых неподходящих местах, очень интересно. Можно много чего услышать, когда муж разговаривает по телефону или со своим сотрудником в офисе, и много чего увидеть у него в кабинете на столе среди бумаг. И ей приходит в голову мысль это интересное собирать и дарить своему любимому Харченко, с которым она продолжает общаться и встречаться. А тот, в свою очередь, может использовать это как в служебных интересах, так и в своих личных, поскольку занимается экономической преступностью, а может и зарабатывать на этом деньги, продавая прессе. Я сегодня несколько часов просидела в интернете и обнаружила, что львиная доля фирм и компаний, о которых журналист Москаев писал всякую разоблачительность, незадолго до появления статей только создавались или реорганизовывались, или меняли профиль деятельности, расширялись, разделялись, сливались и все такое. Одним словом, с ними происходили изменения, в ходе которых они могли обращаться в фирму Риттера. И все их дела, и скользкие проблемы Риттеру были известны и наверняка обсуждались им вслух, или лично, или по телефону. «А как это доказать?» – тут же спросил Ольшанский. «Это все на словах хорошо, а доказывать как будем?» «Но это ваша забота, господин следователь», – усмехнулась Настя. «Мое дело придумать». Потом случился третий этап, который легко доказывается. Владимиру Харченко что-то надоело. То ли он устал делить Ларису с мужем, то ли любовь прошла, то ли что еще, но он женился и скрывал этот факт от Ларисы. Но она все равно узнала. Можете себе представить, что с ней было? Она вышла замуж за нелюбимого мужчину, периодически спит с ним, с утра до ночи ломает собственную личность, притворяясь наркоманкой. Она таскает милому Володечке информацию, чтобы тот делал карьеру и попутно деньги зарабатывал. А он в ответ что вытворяет? «Нехорошо», — покачал головой Силуянов. «Некрасиво». «Да сволочь он», — поддакнул сидевший молча Доценко. «Давить таких надо». «Еще успеешь». Ольшанский кинул на Доценко острый взгляд и снова перевел глаза на Настю. «И что же наша Лариса? Решила отомстить?» «И как?» «Она приходит в Практис Плюс к генеральному директору и предлагает свои услуги. План таков. Она организует утечку в прессу клеветнической информации о фирме. И после появления статьи господин Чуйков на голубом глазу предъявляет газете иск. Тем самым поправляет свои финансовые дела. А человек, продавший газете информацию, оказывается в полном дерьме. Проще говоря, Лариса решила неверного любовника подставить по-крупному. И ей это удалось. Вот и вся песенка. Ну, тут проверить легко. Ольшанский отправил в рот очередную плюшку, предварительно обмакнув ее в розетку с медом. И Настя судорожно сглотнула. «Завтра, прямо с утречка, кто-нибудь из вас поедет к Чуйкову и покажет фотографию Ларисы». «Да я сейчас могу сгонять», — тут же подхватил Силуянов. «У меня уже и телефончики все есть. Позвонить?» «А фотография у тебя есть?» «Нет», — растерялся Коля. «У меня есть». Миша Доценко вынул из бумажника и протянул ему фотографию. «Ишь ты, запасливый», — хмыкнул следователь. «Звони, Коля. Договаривайся о встрече». «А ты, Каменская, не торопись. Песенка-то еще не вся. Ты уверена, что Ларису убил Харченко?» «Почти уверена. Из мести». «Да я думаю, скорее от злости. На него же наехали на 700 тысяч долларов. А информацию ему дала Лариса. Он приехал просить, чтобы она помогла ему выкрутиться, раз уж так вышло по ее вине. А она сказала ему все, что думает о нем. И про его женитьбу в частности. Может, еще про что-нибудь. Возникла ссора, оба были в ярости». «Ну, положим, в ярость Харченко впал гораздо раньше, иначе пистолет бы с собой принес», — заметил Доценко. «Он приехал не просить помощи, а требовать и запугивать». «Разумно», — согласился Ольшанский. «По пистолету у нас пока сведений нет. Место происшествия осмотрено плохо. Дежурный следователь, проводивший осмотр, ничего умного не сделал и никаких следов, позволяющих идентифицировать убийцу, не зафиксировал. У нас остается надежда только на оружие». «И на признание Харченко», — добавил доцент. «Вы знаете, менты легче всех раскалываются, это давно замечено. Никто не знает почему, но это факт. Если грамотно его прижать, он сам все расскажет». «Для того, чтобы грамотно прижимать, дружочек, Надо факты искать». «Факты». «Факты», — сердито перебил его следователь. «А у нас пока только мысли». «А что, плохие мысли?» — огорченно спросила Настя. «Да мысли замечательные, но голые. Одежка нужна». «Между прочим, среди этих прекрасных голых мыслей я так и не услышал объяснения ни странным звонкам неизвестных женщин, ни этой лесбиянке, с которой Ларису застал муж. Или она лесбиянкой тоже притворялась?» «А что?» «Могла», — подхватил Зарубин, «чтобы с мужем не спать». В комнату заглянул Силуянов в куртке. «Я поехал к Чуйкову», — сообщил он. «Как что узнаю, сразу позвоню». Через секунду за ним захлопнулась дверь. «Да нет», — покачал головой Доценко. «Притворяться лесбиянкой, чтобы не спать с мужем, — дело рискованное. А вдруг он ее выгонит и на развод подаст? А ей разводиться не резон. К Харченко-то она уже уйти не может, он женился». «Лариса могла считать, что если он ее за наркотики не выгнал, то и за это дело не выгонит», — возразила Настя. «Там семейный принцип. Ссор из избы не выносить». Так что в определенном смысле Лариса могла чувствовать себя в полной безопасности. «Но вообще-то вы правы. Эти женщины в телефоне и в постели в схему не ложатся. Если Лариса притворялась лесбиянкой и наркоманкой, чтобы не спать с мужем, она должна была сама организовывать звонки себе домой женскими голосами. А она говорила своей подруге, что не понимает, кто это ей названивает, и с постелью не получается. Не могла Лариса знать, что муж именно в этот день и час придет к ней в мастерскую». «Но значит, что же получается?» — задал вполне уместный вопрос Зарубин. «Что ее убил не Харченко, и все построение рухнуло?» «Сереж, давай не будем складывать котлеты в одну кастрюлю с мухами. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть история с Харченко, и она достаточно стройная, чтобы объяснить 95% собранной по делу информации. Но есть еще 5%, которые в эту историю не попадают. Значит, это совсем другая история, которая к убийству может никакого отношения не иметь. Но если мы точно установим, что Ларису убил не Харченко, значит, именно эти 5% и связаны с убийством», — терпеливо говорила Настя. Дверной звонок прожужжал уверенно и требовательно. Ольшанский пошел открывать, и тут же из прихожей донесся возбужденный голос Короткова. «Как там с блинками, Михалыч? Все умяли или оставили хоть штучку?» «Тебе хватит», — послышался басок следователя. «У нас тут горе, понимаешь ли. Каменская на диету села, так что ее пайка целиком тебе достается». Юра ворвался в комнату, сияющий и возбужденный. «Ну, мужики и дамы!» — не мог не встрять Зарубин. «Мужики и одна дама!» — не позволил себя сбить Коротков. «Вот только попробуйте сказать, что я плохой замначальника отдела, пока вы тут утробы набиваете». «Не все, Павловна голодает. На ней штаны не сходятся», — тут же наябедничал Сергей. «Пока вы все, кроме Аськи, набиваете свои ненасытные утробы, я работаю в поте лица, создавая вам условия для полноценного отдыха». «И чего наработал?» — спросил Ольшанский, накладывая на чистую тарелку гору блинов и пододвигая ее Короткову. Юра тут же схватил блин и засунул в рот. «Ты с вареньем или вот с метком?» — посоветовал следователь. «Чего пустой блин жевать? Невкусно же». «Мне вкусно», — выговорил Юра сквозь блин. «Короче, рассказываю. Из той беретты, которую нашли в мастерской Ларисы, в прошлом году совершены два убийства. В пуле гильзотеки все данные есть. Точно известно, что совершил их некто Петлицов. Но поскольку оружие тогда не нашли, то и доказать не смогли. Несколько месяцев назад брали один хитрый подвал, где обосновались фальшивомонетчики. Народу арестовали человек 6 и нашли там много всякого разного, в том числе аппарат для печатания денег и приличную кучку оружия и боеприпасов. Среди арестованных оказался и Петлицов. Но среди изъятого оружия этой беретты опять не было. «Да была она», — пожал плечами Миша Доценко. «Просто ее в суматохе кто-то из ментов, участвовавших в задержании, притырил. Такое сплошь и рядом делается. «Мишаня, ты, видно, плохо покушал или заболел?» Коротков изобразил тревогу и озабоченность состоянием здоровья подчиненного. «С чего это ты взял?» «Ну, у меня, например, мозги совсем не работают, когда я до отвала наедаюсь», — пояснил Коротков. «Я могу думать только, когда голодный. А поскольку Мишка мыслит точно и в яблочко, я и подумал, что он, наверное, мало блинов съел. Короче, среди сотрудников, бравших тот подвал, был и наш дружок Харченко, поскольку он занимается экономическими преступлениями, и, в частности, фальшивомонетчеством. Харченко эту берету и взял». «Ага, кто шляпку спер, тот и тетку убил», — снова не удержался Зарубин. «Ну что же он, совсем больной, из паленого оружия человека убивать», — не поверил Доценко. «Он же профессионал. Он должен был понимать, что изъятый в такой ситуации пистолет наверняка уже был в деле, и пользоваться им нельзя». «Миша, он в тот момент был не профессионалом, а человеком, на котором висит $800 000, и за которым по пятам ходят боевики Гамзата и Багаева», произнесла Настя негромко. «Поставь себя на его место, и я посмотрю, сколько профессионализма в тебе останется». Коротков судорожно впихивал в себя блины, варенье и пироги. Настя старалась не смотреть на него. Почему-то блинов ей больше не хотелось. Теперь ей ужасно, просто до боли в ноге хотелось пирога, вон того с капустой, и еще вот этого с яблоками. Господи, кошмар какой-то с этой едой, джинсами и диетой. Юра утолил первый голод и теперь посмотрел на присутствующих более внимательно. «А Силуянов где? Почему его нет? Или он думает, что если он мне не подчиняется, то и к следователю на блины можно не ходить?» «Он к свидетелю поехал фотографию Ларисы предъявлять», — объяснила Настя, которой легче было не думать о пирогах, если она говорила. «Ты ешь, Юрик, ешь. Я тебе пока все расскажу», — излагала она обстоятельно и не торопясь, поскольку знала, что наедаться Коротков будет долго. «Все», — наконец объявил он, — «сейчас я лопну». «Да, Аська, пока не забыл. Рассказываю тебе смешное. Разговариваю вчера с Афоней. Докладываю о ходе работы по делу, а он так морщится, словно кислого объелся, и говорит: «Скорее бы Каминская на работу вышла. Ничего-то вы без нее не можете, ничего у вас не получается. Как там у нее дела с ногой?» Я прямо обомлел весь с головы до ног. От него же доброго слова не дождешься. А уж Аську он вообще терпеть не может, это все знают. И вдруг такое. Я натурально чайником прикидываюсь, мол, не волнуйтесь, гражданин начальник, все идет по графику. Через 2 недели подполковник Каменская будет в строю и сразу раскроет нам все имеющиеся в наличии преступления, как кровавые, так и не очень. А он мне в ответ: «Ты подключи ее к работе, скажи, что я прошу. Она непременно что-нибудь толковое подскажет». Нет, вы можете себе такое представить? Чтоб Афоня Аську похвалил. Ее здоровьем поинтересовался и попросил. Главное, попросил. Уму непостижимо. Он вопросительно уставился на Настю, ожидая, что она как-то объяснит перемены в поведении начальника. Но она только плечами пожала. Ничего объяснять она не может. Она не понимает, как эта штука работает. Но ведь работает же. Или все это не более чем случайное совпадение? Не время сейчас и не место обсуждать то, чем она занимается вот уже 2 недели. «Да, друзья мои», — подвел итог Ольшанский, — «все это просто замечательно, я имею в виду Харченко. Но объединять убийство Ларисы Риттер с убийством психолога Анечковой оснований нет. Я думал, вы мне к завтрашнему утру такие основания найдете, а вы в части раскапывания семейных тайн не продвинулись ни на шаг. Я вас не тороплю, мне и дела Риттер хватает. Но имейте в виду, что привлекать к работе Коли Силуянова я не имею права. Если только по чистой дружбе он согласится вам помогать, тогда конечно. А давать ему задания я не могу. Так что поимейте это в виду». Они снова окунулись в обсуждение 3 убийств, делились соображениями, уточняли детали, но никаких новых идей не сформулировали. Жена Ольшанского периодически появлялась, разливала свежезаваренный чай, уносила пустые тарелки и приносила новые, с горами пирогов и плюшек.